Глава 10. Еще долго я не мог уснуть. Звонок Горина и слова цыганки могли быть совпадением. К тому же у меня не было никаких доказательств того, что отца убили. Он умер дома, на диване, в своем кабинете. Вечером мы все поужинали. Он был, как всегда, молчалив и долго ковырялся в тарелке, но так ничего и не поел. Последние годы он сильно похудел, и под глазами постоянно темнели круги. Я пытался как-то повлиять на него, но все было тщетно. Он был нелюдим и даже к нам с Дашей редко подходил. Зато, когда речь заходила об игре, он тут же менялся в лице. Появлялась рассеянная улыбка и вспыхивал азарт в глазах. Он был одержим игрой, притом совершенно любой. Карты, рулетка, автоматы, кости. Я тогда не понимал, что же в этом такого хорошего. А сейчас вообще ненавидел все, что имело отношение к азартным играм. Проворочившись до 2 часов ночи, я все-таки уснул. В этот раз мне ничего не приснилось. Но я еле продрал глаза, когда зазвонил будильник. Влад должен был за мной заехать в 5 утра. Поэтому нужно было вставать, несмотря на то, что я вздремнул от силы 2 часа. Наскоро умывшись и одевшись, я перекусил бутербродом с оставшимся куском ветчины, запил растворимым кофе и вышел на улицу. Ночью ударил мороз, поэтому все кусты и трава были покрыты белым инеем. Небо уже посветлело, но до рассвета был еще 1 час, не меньше. Я застегнул пальто, поднял воротник и направился к дороге. Из головы не выходили слова цыганки, поэтому решил еще раз к ней наведаться и расспросить об отце. Чем больше я вспоминал последние его годы, тем сильнее убеждался, что это была не просто игромания. Даже если человек увлекся игрой, он не прекращает быть самим собой, а отец полностью поменялся. Из активного, жизнерадостного человека он превратился в тихого, задумчивого и ленивого. Он мог часами просто лежать и смотреть перед собой. Больше его не увлекали ни охота, ни машины. Все изменения мы списывали на его скорбь после смерти матушки. Но ведь не могла же она длиться 8 лет. К тому же с годами отец становился все мрачнее и неразговорчивее. А что, если цыганка права, и кто-то наложил на него проклятие? С этим однозначно нужно разобраться. Начать я решил с цыганки, а затем видно будет. Я засунул руку в карман и нащупал визитку. Сначала думал, что это та самая визитка, которую мне дала Кристина, очаровательная блондинка с сейфом, набитым деньгами. Однако это был владелец магазина, который предложил выкупать у нас добычу с ценой выше, чем у других скупщиков, а взамен мы должны были оказывать ему кое-какие услуги. Он попросил позвонить ему перед посещением разлома. Утро было еще раннее, но я подумал, что лучше соблюдать договоренность. — Алло, кто это? — послышался сонный голос Михаила. — Здравствуйте, это Константин из гильдии победителей. Мы сегодня с утра заходим в разлом. Вам что-нибудь нужно оттуда? — А, как Константин, узнал. Вмиг оживился он. — Вот буквально вчера поступил заказ на мозги. Штук 5, больше не нужно. А еще 3 хвоста гобинских самов. Они вроде тоже в низших разломах обитают. — Насчет хвостов не могу пообещать, так как сам не знаю, что будет в том разломе, но мозги вам принесу, — пообещал я. — Буду ждать удачной охоты. Я отключил телефон и подошел к такси, в котором сидели Влад, Соловей и Вязов. — Здорово, Костян, залетай! — махнул рукой Соловей. Мы с трудом уместились втроем на заднем сиденье, но нам было не привыкать, так как мы частенько ездили именно так. Только Влад всегда садился на переднее сиденье и ехал с комфортом. «Вчера в ведомстве встретился с Потапом из Сириуса. Плачется, что теперь из-за нас у его гильдии нет возможности зарабатывать», — с усмешкой сказал Влад и повернулся к нам. Зато они теперь на собственной шкуре почувствуют, как это — подбирать огрызки. Молодец, Костя, что догадался пари с ним заключить. Похлопал меня по плечу Соловей. Меня больше интересует, сколько они продержатся. Всего-то в один разлом после нас сходили. Еще пара пустых рейдов, и Потап снова начнет мухлевать. Ответил Вязов. Не думаю, мотнул головой Влад. Каким бы ушлым он ни был, но честь для него превыше всего. Потап бы так не бесился, если бы хотел все вернуть так, как было. Для него теперь только одна возможность зарабатывать хорошо — это ходить в разломы среднего уровня. Но для этого надо уволить всех магов с желтым рангом и набрать не ниже оранжевого. — Так в его гильдии только у двоих оранжевый, да и у него самого желтый ранг, — проговорил Соловей. — Вот поэтому они и будут глотать за нами пыль, — расхохотался Влад. Мы сели в поезд и под вечер добрались до разлома, находящегося в заброшенной деревне неподалеку от Пскова. Когда подъехали к посту охраны, то сразу поняли, что случилось что-то плохое. Трое охранников с автоматами наперевес и два мага в броне стояли напротив разлома, напряженно всматриваясь в ослепительно белый вход. Дорога, ведущая к разлому, была вся в крови. Представителя ведомства нигде не было видно. Мы сразу же направились к охранникам, которые, казалось, даже не заметили, что мы приехали. — Служивые, что тут у вас? — громко спросил Соловей. Они повернулись к нам и, догадавшись, кто мы такие, с облегчением выдохнули. — Ну, наконец-то! — воскликнул старший из них. — Второй день здесь стоим. Вчера утром три твари вырвались. Двоих наших убили и представителя ранили. Ночью еще один вылетел. Едва смогли пристрелить. Сразу вверх поднялся. Пришлось долго искать в темноте. В это время из разлома показалась мерзкая, шишковатая голова твари. Тут же послышалась череда выстрелов, и тварь с визгом исчезла внутри. — Ребята, удачи! Зачистите разлом хорошенько, чтобы нам меньше работы было, — сказал старший охранник, когда мы надели броню и подошли к разлому. Все знали, что если разлом наполнился, то опасность в разы возрастает. Запертые в ограниченном пространстве твари становились еще озлобленнее, чем раньше, и пытались отвоевать себе территорию. Поэтому надо быть постоянно начеку, чтобы не стать чьим-то обедом. Сформировав меч и щит, я первым вошел в разлом, но не успел сделать и пару шагов, как меня атаковала та же самая тварь, что выглядывала. У нее была перебита пулей передняя лапа, но это ее не останавливало от того, чтобы попытаться меня убить. Сначала я ударил ее по морде щитом, затем отпрыгнул в сторону, спасаясь от острых зубов, и отрубил голову. В это же время за моей спиной отбивались остальные члены гильдии. Тварей было столько, что я с трудом рассмотрел, в какой мир мы попали. Оказалось, что это пустошь. Нет ничего, кроме песка и мелких камней. Никто не знал, как пополняются разломы. В них просто появлялись монстры или ресурсы. Было несколько теорий, по одной из которых в разломы засасывало то, что находилось в другом мире. В том самом мире, откуда появился этот разлом. Не знаю, правда это или нет, но эта теория казалась мне наиболее вероятной. Едва я расправился с раненой тварью и вытащил из нее сплот, как внезапно внутри появилось чувство опасности. Около меня никого не было, так как ребята уже немного подчистили территорию, но как только я задрал голову, увидел летающего монстра, которого называли «Черный сатана». Это было рогатое существо с красными глазами и птичьими ногами. Издав пронзительный крик, сатана бросился на меня, пытаясь схватить мощными когтями. Я присел и, задрав голову, одним ударом призрачного меча отсек ему ноги. От дикого крика вздрогнули даже твари, нападающие на магов гильдии. Черная слизь с ран забрызгала все вокруг. Но мне повезло. Я успел прикрыться щитом. С трудом махая кожистыми крыльями, тварь пыталась улететь, но силы покидали ее, поэтому она начала спускаться. Я побежал следом, чтобы добить ее, на ходу отсекая головы другим тварям. Тут сзади я услышал крик соловья и обернулся. Его облепили небольшие мохнатые существа, от которых он пытался отбиться, но их становилось все больше и больше. Откуда они появлялись, пока оставалось для меня загадкой. «Как сильно кусаются эти зубастики! Я даже сквозь броню чувствую!» — сказал соловей. Выдрал очередную тварь от своей ноги и со всего размаху ударил об землю. Между тем к нему подбежал Влад и тоже начал помогать отрывать тварей, облепивших его спину. Когда я добрался до них, орудуя мечом, то увидел в земле небольшую нору, из которой еще таращились несколько пар желтых глаз. — Соловей, они же у тебя из-под ног вылезают. Ты маг земли, тебе с ними и бороться. Усмехнулся я и за пару взмахов мечом освободил его из мохнатого плена. Маленькие разрубленные тушки повалились на землю. Между тем соловей направил ладони к норе, и та начала засыпаться землей. Песок буквально бурлил у его ног. Это продолжалось всего пару минут, но от норы и следа не осталось. Соловей выпрямился и с довольным видом сказал. — Я их загнал на 10 метров под землю. Как думаете, смогут выбраться? — Сомневаюсь. Во всяком случае, к тому времени мы успеем отсюда убраться, — ответил я. Убил пару монстров и пошел искать сатану. Мне он нужен был не только ради сплота, но и из-за его рогов. Скупщики очень высоко ценили рога существ из разломов. Уж не знаю, что из них делали, но всегда можно было выторговать кругленькую сумму. Пока искал летающую тварь, убил еще 5 мелких и 1 довольно крупного монстра. Однако чем больше я орудовал мечом, тем быстрее он пропадал. Я с раздражением заметил, что меч уже был еле различим. Еще 2-3 взмахов, и мне нечем будет ни убивать, ни защищаться. Должно пройти не меньше 5 часов, прежде чем я снова смогу создать меч. По крайней мере, в один из рейдов у меня пропал меч, и в следующий раз я смог его создать, только когда ехал в поезде в Москву. Я прошел 10 метров и увидел сатану. Он лежал мертвый, и его уже облепили твари, разрывая на куски. «А ну, кыш, падальщики, это моя добыча!» Я подобрал большой камень и бросил в них. Сначала они отскочили, но, увидев, что опасность миновала, продолжили пиршество. Мне не оставалось ничего другого, как сформировать меч. Благо, он уже был не такой еле видимый, а значит, хватит еще на 2 ударов. Я старался бить так, чтобы одним взмахом убить 2, а иногда и 3 твари. Поэтому, когда меч пропал, все падальщики были мертвы. Быстро, пока снова не набежали твари, я вытащил из рюкзака кинжал, который всегда носил с собой для таких случаев, и сначала достал из груди сатаны сплот, а затем занялся рогами. Оказалось, что их не так просто отделить от тела, поэтому пришлось забрать всю голову. Получилось 2 в 1 — и мозги, и рога. На обратном пути я собрал сплот и желчь, мозги и глаза у всех убитых мною монстров и подошел к выходу из разлома. Меч вытянул из меня достаточно сил, поэтому я чувствовал слабость. Однако был очень доволен зачисткой, так как в первый раз за все рейды убил столько разнообразных монстров. «Выходим!» — объявил Влад. Все с довольными лицами потащили к выходу мешки с добычей. Когда охранники увидели нас, то с облегчением выдохнули. Оказалось, что они уже думали звонить в ведомство, чтобы попросить прислать подкрепление, а сами хотели зайти в разлом, чтобы помочь нам с зачисткой, ну или вынести наши трупы. Нового представителя ведомства пока не прислали, поэтому мы решили пока сами заполнить бланк, чтобы не сбивать отчетность. Мы посчитали и доложили Владу, кто что и сколько собрал, а тот Все подробно написал, поставил подпись и передал охранникам. 87 сплотов. Это рекорд, — сказал он, когда мы сели в такси. — В следующий раз заказывай грузовое такси или купи пространственное кольцо, хотя бы одно на гильдию. Я еле мешки в багажник запихал, и это при том, что мы на двух машинах. Недовольно пробурчал Соловей, когда мы сели в такси и поехали на вокзал. — Это еще ничего. Теперь мы всю добычу должны будем везти к скупщику в Москву. У нас с ним такая договоренность. Даже не знаю, как упаковать рогатую голову, чтобы меня с ней в поезд пустили, — усмехнулся я. — Блин, нам же это все еще везти. Влад, кольцо нам просто необходимо, — с нажимом сказал Соловей. — Нет пока денег на такие дорогие вещи. Но если вы все готовы скинуться, то так мы быстрее на него накопим. Влад повернулся к нам и многозначительно посмотрел. «Ну, лично у меня с деньгами туго, поэтому не могу помочь», — съехал с темы Соловей и засвистел какую-то заунывную песню. В это время Вязов толкнул его локтем и спросил у Влада. «Долго мы будем впятером? Не думаешь еще пару человек взять?» «А тебе что, деньги лишние?» — спросил Соловей и потер бок, в который получил удар. «Нет, но с огневиком было бы надежнее». «Погодите, я попросил зачислить меня на факультет управления огнем. Ректор согласился. Теперь жду, когда назначат преподавателя и поменяют расписание», — сказал я. «Ты пока базу освоишь, пройдет не один месяц», — возразил Вязов. «А мы чаще раза в неделю в разломы не ходим. Можем пока своими силами справляться». Мы еще немного поспорили, но мне не удалось убедить Вязова подождать, пока я обучусь новой магии. Он настойчиво попросил Влада найти мага огня. Ну что ж, придется мне быстрее освоить управление огнем и продемонстрировать свои умения. А то надо будет делиться заработком с еще одним магом, а мне этого не хотелось. На рынке у вокзала я купил две большие сумки и в них сложил добычу. Теперь невозможно было определить, что я перевожу. Вообще ничего из того, что мы добыли, не было запрещено перевозить, но в нашем вагоне могли ехать дети или впечатлительные люди, которые могли упасть в обморок от вида окровавленных органов или рогатой головы сатаны, которая так и осталась с открытыми красными глазами. Мы прибыли в Москву поздно ночью и сразу направились к скупщику. Тот был предупрежден о нашем приезде, поэтому с нетерпением ждал. Все вместе мы занесли мешки и сумки в магазин. Михаил, охая и вздыхая, принялся все пересчитывать и записывать в блокнот. Когда он озвучил окончательную сумму, мы обалдели. По предварительным подсчетам Влада, каждый из нас должен был получить примерно по 300 рублей. Однако Михаил заплатил всем членам гильдии по 800, а затем пригласил меня и Влада в свой роскошный кабинет. «Вы просто подарок мне сделали! Я в полном восторге от головы сатаны! К тому же вы принесли гораздо больше мозгов, чем я просил! На них всегда найдутся покупатели, хотя, как говорится, это очень ходовой товар, больше для экспериментаторов. Хорошо иметь с вами дело. Прибыльно! Я не люблю оставаться в долгу, поэтому, думаю, вы останетесь довольны». Он вытащил кошелек, отсчитал 1000 рублей и протянул нам. Мы поблагодарили, попрощались и вышли на улицу. — Ты когда успел ему позвонить и взять заказ на мозги? — спросил Влад. — Утром, перед дорогой. А что? — Я ему звонил уже из поезда, потому что совсем забыл о нашей договоренности. Голова другим забита. Слушай, давай ты будешь заниматься его заказами, а то у меня и так работы много. Хочу попробовать выбить нам несколько разломов среднего уровня. Мороки много, но попробовать стоит. Я слышал, что сейчас уже не так строго следят за соблюдением правил, и бывает, что даже с желтым рангом берут в гильдии, которые зачищают средние разломы. Если так, то значит и нам могут разрешить рейды. Хорошо, я займусь его заказами. Кстати, ты не знаешь, где можно раздобыть хвосты гоблинских самов? — Скорее всего, в разломе у Новгорода, но не уверен. Водоплавающих мы обычно не трогаем. Мороки много, а опасности они не представляют для империи. Мы сели в машину, и таксист развез нас по домам. У меня снова осталось только пара часов на сон, поэтому я умылся и сразу же лег. Уже засыпая, подумал, что жизнь налаживается. Появились деньги, девушка, на учебе все хорошо. Только одно свербело и отравляло жизнь. Тайны. Мне обязательно надо выяснить, что случилось с отцом. Чем больше я рылся в воспоминаниях, тем очевиднее становилось, что цыганка права, и кто-то приложил руку к его гибели. Я пока не был уверен насчет Горина, но дал себе слово, что постараюсь все выяснить. На удивление, утро оказалось добрым. По крайней мере, я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим, хотя поспал всего часа три. Позавтракав булкой с сыром и кофе, я вышел в коридор и столкнулся с Никитой. «Ты где вчера был? Весь вечер ждали твоего возвращения». «На зачистке разлома. Вернулся в 3 часа ночи. А зачем ты меня ждал?» «Хотел спросить про тварь в твоей комнате. Выяснили что-нибудь?» «Не знаю. Мне самому интересно. Зайду сегодня к проректору и спрошу». «После того, что случилось, мне как-то неспокойно на душе. Теперь к каждому шороху прислушиваюсь и с опаской захожу в свою комнату». «Тебе-то чего бояться?» — удивился я. «Я тут подумал, а может, это было покушение на меня?» Понизив голос, спросил он. «На тебя? С чего это?» — удивился я. «Ну, ты же знаешь, что у меня много подружек, и не все они одинокие. Вдруг один из дружков решил со мной поквитаться?» Он с опаской оглянулся, будто ждал, что на него сейчас нападут. «Вполне вероятно», — кивнул я. «Потому что я никому дорогу не переходил». «Как это не переходил? А Алиска? За ней же Горин волочился». «Ну, мало ли кто за кем волочился». Лиза ему отказала. Только он своей тупой башкой не сразу понял. Пришлось популярно объяснить. К тому же Горин такой трус, что даже близко бы не подошел к той твари. Мы зашли в академию, и Никита поспешил к своей аудитории. А я подошел к расписанию и обрадовался, увидев, что мне сегодня поставили первое занятие по управлению огнем. «Отлично!» Я подошел к полигону номер 7 и увидел девушку. «Странно, ведь у меня сейчас должно было быть здесь занятие». «Здравствуйте. Вы, скорее всего, ошиблись полигоном. Номер 7 сегодня за мной», — с улыбкой сказал я. «Константин Родионов?» — уточнила она. «Да, а что?» «Я ваш преподаватель. Меня зовут Анастасия Владимировна». Она протянула маленькую изящную руку. Я осторожно ее пожал и проговорил. «Очень приятно. Прошу прощения, что принял вас за студентку». Она действительно выглядела не старше остальных девчонок, которые учились здесь. По виду ей было около 25 лет. Стройная, небольшого роста, но с толстой русой косой, доходящей ей до округлых бедер. Одним словом, куколка. «У нас с вами не так много занятий, так как вам поставили управление огнем как дополнительную магию и уменьшили количество часов. Так что советую сосредоточиться на учебе и выполнять все в точности, как я говорю. Мне сказали, что вы быстро схватываете, поэтому будем надеяться, что не отстанем от программы обучения», — сказала она и указала на каменную скамью, на которой лежал огнестойкий комбинезон. «Наденьте, чтобы не испортить одежду. Вам огонь не причинит вреда, но одежду не пощадит. Только научившись управлять стихией, вы сможете полностью обезопасить себя». Я нехотя надел поверх своей одежды толстый комбинезон и встал напротив нее. «Вы уже умеете управлять своей энергией, поэтому будет легче освоить магию. Приступим». Она объяснила мне, как создавать на кончике пальца огонь, наподобие свечи. Я отправил в руку энергию, которая теплой волной поднялась в груди и потекла к пальцу. Через пару секунд на кончике указательного пальца появилось небольшое пламя. Я думал, что оно будет жечь, но даже тепла не почувствовал. «Замечательно! Не ожидала, что вам так легко удастся это сделать», — похвалила она. А теперь сделайте то же самое, но на всех пальцах. Хорошо, попробую. Однако и в этот раз у меня не возникло никаких трудностей. Мне сказали, что вы способный студент, но я не ожидала, что настолько. А теперь попробуйте сделать так, чтобы загорелась вся рука. Снова у меня получилось с первого раза. Анастасия Владимировна с недоверием посмотрела на меня и спросила. — Вы точно не обучались этой магии? — Нет, в первый раз, — ответил я, глядя на полыхающую руку. И вдруг я вспомнил сон, в котором у меня на руке были огненные браслеты, с помощью которых я подчинил монстра. Неужели цыганка и тут была права, утверждая, что я из другого мира? Все так невероятно, что просто не укладывается в голове. Голос преподавателя вывел меня из раздумий. Она объяснила мне, как сделать огненный шар. Затем отошла подальше и пристально уставилась на мою руку. Я сделал в точности, как она сказала, и уже через несколько секунд на моей ладони лежал небольшой огненный шар. «Невероятно!» — выдохнула она. «Константин, вы гений!» Оставшееся время я только и делал, что формировал огненные шары разных размеров. На прощание Анастасия Владимировна сказала, что обязательно должна рассказать о моих успехах ректору. Следующие три занятия у меня были теоретические, поэтому пару раз я чуть не заснул. Пообедав в столовой и закупив котлет на ужин, я вернулся в общежитие. Но как только открыл дверь, сразу почувствовал опасность. «Что опять?» Сформировав меч, я медленно зашел в комнату.